Глава 30. Об Ово. В середине каменноугольного периода четвероногие обитатели суши начали освобождаться от водной зависимости. Ускорил этот процесс похолодание и, как следствие, изменение климата от влажного к сухому — аридизация, даже в тропическом поясе. Поскольку с образованием ледяных шапок, выключивших огромные объемы воды из круговорота, сократилось количество осадков. Около 305 миллионов лет назад водно-болотные угодья начали сокращаться. Их замещали листопадные сезонно-сухие растительные сообщества пермского облика с древовидными и травянистыми папоротниками, глоссоптериевыми, хвойными и гигантоптериевыми. Они действительно отличались очень большими, до полуметра длиной листьями, с сетчатым жилкованием, как у покрытосеменных. Разнообразие земноводных резко упало, а присмыкающихся, наоборот, возросло. И к середине пермского периода рептилий уже в 2 с лишним раза стало больше, чем амфибий. Если земноводные откладывают икру и развиваются в водоемах, то присмыкающиеся, благодаря плотным внезародышевым оболочкам яйца и чешуйчатому, защищающему кожу покрову, получили возможность стать по-настоящему независимыми от водной среды. Не все, впрочем, этой возможностью воспользовались целиком и полностью. Там, где условия позволяли, гигантские, массой до 1000 килограммов и длиной до 3 метров, пареязавры и некоторые другие рептилии почти всю жизнь проводили в озерах и старицах. У пареязавров, называемых также щекастыми ящерами из-за широких боковых выростов короткого черепа, поверхность головных и туловищных покровных окостенений была испещрена ямками, видимо, вмещавшими кожные железы, которые поддерживали кожу во влажном состоянии. А в широкой ротовой полости располагались несколько рядов бугорчатых небных зубов и листовидные челюстные зубы. Все эти признаки указывают на земноводный образ жизни и питание мягкими водорослями. Следов стачивания на поверхности зубов нет. В длинных костях конечностей у пареязавров хорошо развита внутренняя губчатая ткань, а наружный компактный слой, наоборот, очень тонкий, опять же, как у высших водных позвоночных — ихтиозавров, тюленей, китов. В отличие от других вымерших ящеров, родство пареязавров пока не установлено. В большинстве позднепалеозойские и мезокайнозойские наземные позвоночные, кроме амфибий, относятся к одной из двух основных линий — синапсидной или диапсидной, характерным признаком которых является наличие либо одной, нижней, либо двух пар височных окон в черепе, ограниченных скуловыми дугами, одной или двумя. Эти отверстия облегчали череп, но главное, образовывали пространство для сокращения мощных челюстных мышц. К синапсидам относятся пеликозавры с парусовидными гребнями метровой высоты вдоль спины, зверообразные ящеры и потомки последних — млекопитающие. А к диапсидам — черепахи, ящерицы со змеями, клювоголовые, представленные ныне гаттерии, все морские рептилии, птерозавры и архозавры, включая крокодилов, динозавров и всевозможных пернатых. Обе группы зародились в палеозойскую эру, но добивались успехов поочередно. В каменноугольно-пермском периодах преуспели синапсиды, породившие огромное разнообразие крупных причудливых растительноядных и плотоядных, пеликозавров и зверообразных ящеров, включая диноцефалов, горгонопий и аномодонтов. Именно они и начали осваивать почти девственные растительные ресурсы суши. Однако, чтобы питаться наземной растительностью, богатой целлюлозой, необходим был аппарат для ее первичного измельчения. Мощные челюсти и зубы, и дальнейшего сбраживания, объемный кишечник. Наличие последнего можно выявить по бычковидной форме тела с расширенной грудной клеткой. А поскольку необходимые ферменты для расщепления клетчатки у позвоночных не вырабатываются, полагаться приходится на помощь кишечной микрофлоры. В основном анаэробные бактерии и хитридивые грибы. Собственно, крупное тело и нужно в первую очередь для того, чтобы поддерживать в утробе относительно постоянную температуру, необходимую для жизнедеятельности кишечных микроорганизмов. Это явление называется гигантотермией. Тепло вырабатывается при мышечных сокращениях, а большая масса не дает ему быстро рассеяться. Возможно, изначально микрофлора попала в кишечный тракт вместе с разлагавшейся бактериями и грибами растительной мортмассой, которую переварить было легче, и прижилась. Дальше кишечное сообщество переходило из поколения в поколение по наследству. Каждое новорожденное существо и человек не исключение, обретает ее заново. Либо в момент живорождения, либо, у многих видов, от морских свинок до мамонтов, с пометом родителей и родственников. Неудивительно, что подобный набор признаков чуть более 300 миллионов лет назад независимо приобрели сразу несколько групп рептилий, набравших массу более 100 килограммов. Казеиды и эдафозавры среди синапсид, а также диадекты, ранняя линия, возможно, предковая для всех пресмыкающихся. По сравнению с земноводными, нижняя челюсть у таких пресмыкающихся стала короче и выше, а ее сочленение с мозговой коробкой позволяло челюсти двигаться вперед-назад, то есть перетирать пищу. Прежде амфибии могли только всасывать добычу вместе с водой, да и позднее переваривать растительность они не приспособились, за исключением одного современного вида лягушки, питающейся листьями. Наиболее продвинутыми оказались эдафозавры, принадлежащие к парусным ящерам. Дифференцированная зубная система позволяла им нарезать листья на мелкие части, а дополнительные зубы, сидевшие на небе и на внутренней поверхности нижней челюсти, перетирать растительные волокна. Растянутый между длинными остистыми отростками спинных позвонков парус, возможно, служил дополнительной солнечной панелью для бочковидного тела, увеличивая площадь для нагрева подсолнечными лучами. В пользу такого предположения свидетельствуют отпечатки густой сети кровеносных сосудов на этих отростках. Кровоток, проходя через парус, действительно нагревался или остывал, поскольку при большой массе охлаждение тоже было необходимо. К концу пермского периода разнообразие растительноядных рептилий значительно возросло в основном среди синапсид, да и средний размер животных заметно увеличились. Решали эти ящеры задачу питания растительностью достаточно своеобразно. Так, двухметровые децинодонты, принадлежавшие кономодонтам, практически избавились от зубов, заменив их ороговевшим чехлом, похожим на огромный крючковатый клюв. Из всех зубов сохранилась только верхняя пара торчавших вниз бивней, которыми эти звери могли выкапывать подземные части растений. Бивни нередко сломаны и залощены. Челюстные мышцы, разместившиеся в височных окнах, обеспечивали давление и большую свободу возвратно-поступательных движений нижней челюсти, а хоаны, внутренние ноздри, открывались далеко в глубине ротовой полости, увеличив рабочую поверхность для истирания пищи. Эта успешная конструкция просуществовала до начала мелового периода. Более крупные, свыше 3 метров, горгонопии и стеменозухи с огромными черепами до 65 сантиметров длиной, покрытыми ветвящимися роговидными выступами, имели высокоспециализированную зубную систему. Верхние и нижние подклыковые зубы образовали захватывающий аппарат вместе с крупными, почти цилиндрическими клыками. Заклыковые зубы были мелкими листовидными, зато все небо покрывали крупные бугорки. Скорее всего, эти звери питались отмершей растительностью. И если растительноядную основу позднепалеозойской пищевой пирамиды составили крупные синапсиды, то соразмерные им хищники появились как среди самих синапсид, так и среди диапсид. Например, протерозухи обзавелись многочисленными зубами с режущей пилообразной кромкой. На предчелюстной и зубной костях зубы были крупнее, образуя мощные щипцы, которые позволяли прокусить даже толстую шкуру децинодонта. Так, к концу пермского периода на суше сложилась многоярусная пищевая пирамида, уже не уступавшая морской ни по сложности организации, ни по биомассе.